Захлебываясь лаем, рвались с цепи, привязанные воршем собаки. Вспомнив о ключнике, который мог подать сигнал разбойничьему отряду, Любаша велела одному из сторожей задержать ворша и запереть ворота. Сторож схватил горящую главешку и побежал во двор искать предателя. Любаша бросилась следом и, оказавшись во дворе, увидела развязку ночного происшествия. Окно второго этажа с треском распахнулось, оттуда один за другим выпрыгнули два разбойника и кинулись к воротам. По дороге тот, что был пониже, ударил сторожа и выхватил у него из рук факел. «Держите, ворша!» — крикнула Любаша ратникам, выбежавшим на крыльцо. Высокий разбойник оглянулся на нее, и в свете факела девушка успела разглядеть его лицо, хоть оно и было забрызгано кровью. Она лишь однажды видела этого человека, но в памяти задержался его своеобразный, хищно-красивый облик. «Боже мой!» — Влас Галтеев! — испуганно прошептала Любаша. Дальше все происходило очень быстро. Увар бросил факел в сторону крыльца, тут же схватил под руку своего господина, явно раненного, помог ему добежать до ворот и там подсадил на лошадь, сам вскочил на другую. Ратники были уже рядом, но Увар ногой оттолкнул ближайшего из них, и оба разбойника с места помчались во весь опор. Раздался истошный крик ворша. Увар, проезжая мимо, зацепил его, и ключник, отлетев к воротам, ударился головой о железную скобу. Пока ратники вывели из конюшни лошадей и выехали за ворота, злодеи уже успели скрыться в ближайших зарослях. Пришлось людям князя вернуться домой, накрепко запереть ворота и поставить вокруг двора охрану, так как велика была опасность нападения разбойников. До утра в княжеском поместье царила тревога, мужчины готовились к бою, а женщины молились. Узнать что-либо от ворша не удалось, поскольку от удара о железную скобу его череп треснул, и ключник очень скоро отдал Богу душу, поплатившись столь плачевным образом за свое предательство. Когда рассвело, часть ратников отправилась прочесывать ближайший лес, другие же остались охранять поместье. Были посланы гонцы в Москву с сообщением великому князю об атаке разбойников под предводительством Власа Галтеева. Теперь-то уж точно опальному боярину грозил смертный приговор, и государь мог выслать для поимки Власа большой отряд ратных людей. Больше всего Любашу настораживало, что Галтеев, судя по его разговору с ключником, хотел пробраться к ней в комнату. Теперь она не сомневалась, что и возле реки на нее напали люди Галтеева. В этом свете иначе выглядело и поведение ворша, который почему-то вдруг не стал, как раньше, задерживать княгиню у ворот, а сделал вид, что не замечает ее ухода. Обдумав все происшедшее, Любаша решила, что Влас Галтеев хотел ее похитить. Вряд ли она нужна была ему сама по себе, ведь он даже никогда ее не видел. Но для того, чтобы насолить своему давнему врагу Максиму Раздольскому, Влас и не на такое был способен. Любаша зажмурила глаза и замотала головой, представив те ужасы, которые могли ее ждать в логове разбойников. А что бы почувствовал Максим, если бы, вернувшись из поездки, узнал, что его жена попала в руки Галтеева? Вряд ли, конечно, он бы испытывал душевные муки, ибо в его холодном сердце нет места любви. Подумав об этом, Любаша вздохнула. Но, вероятно, он пришел бы в неистовство, потому что слишком самолюбив и не привык отдавать без боя то, что ему принадлежит. Она даже мстительно улыбнулась, представив, как мечется и рычит разъяренный Максим. Любаша пошла навестить раненую Еремевну и объявила ей, что в скором времени собирается уехать в Москву, как бы слуги этому не противились. После ночного происшествия даже мамка не смела ей возразить, лишь попросила подождать ответа из Москвы. И вдруг желание Любаши уехать из Раздолья осуществилось самым неожиданным и скорым образом. Когда вечером ратники с холопами, объехав дозором окрестности, вернулись во двор, со стороны проезжей дороги послышался шум и топот копыт. Сразу все обитатели усадьбы всполошились, кинулись запирать двери и ворота. Но потом парень, наблюдавший за дорогой с высокого дерева, закричал: «Это не разбойники, это какой-то «Боярский вазок!»